Глава 28. Пусто, темно, тихо, слишком тихо. Хватая воздух ноздрями, Пиппа больше не чувствовала ни свистящего дыхания рядом, ни металлического запаха пота. Должно быть, Джейсон отошел. Она сдержала дыхание, силясь залепленными ушами услышать хоть что-то. Ногами зашарила вокруг себя по бетонному полу. Разобрала вдалеке шаркающие шаги с той стороны, где была дверь, через которую ее притащили. Лязгнул металл. Дверь открылась. Старые петли скрипнули. Опять раздались шаги. Хрустнул снаружи гравий. Петли взвизгнули снова. Дверь громыхнула. Повисла тишина. Спустя несколько вдохов-выдохов прозвучал тихий металлический звук. По замку скрижетнул ключ. Опять что-то лязгнуло. Джейсон ушел? Он ведь ушел, да? Хлопнула дверца машины. Зарычал проснувшийся двигатель. Скрипнули колеса отъезжавшего автомобиля. Ушел. Уехал. Оставил ее здесь, запер, а сам уехал. Убийца К.Л. уехал. Пиппа шмыгнула носом. Надо ждать. Вдруг он не уехал. Вдруг в очередной раз проверяет ее, сел в уголке и смотрит. Затаил дыхание, чтобы она не слышала. Ждет, когда она допустит новый промах. Прячется за темной пеленой век, заклеенных скотчем. Пиппа на пробу издала горлом звук. Звук задрожал под клейкой ленты, щекоча губы. Она была совершенно беспомощна. Лишенная лица, прикованная к высокому металлическому стеллажу. Возможно, Джейсон сидит рядом. Нельзя исключать такой вероятности. Но она ведь слышала машину, правда? Кто еще это мог быть, кроме Джейсона? Всплыло очередное воспоминание. Фраза из стенограммы. Старший инспектор Нолан спрашивал Билли Карроса, почему тот оставлял на некоторое время своих жертв, что подтверждалось отметинами на их руках и скотче. Убийца Кайл действительно ушел. Таков был его ритуал, часть плана. Джейсон ушел. Но он вернется, и тогда Пиппа окончательно умрет. Итак, она одна. Впрочем, облегчение долго не продлилось. Страху стало тесно в уголке сознания, и он неудержимо хлынул наружу. Проник в заклеенные глаза и уши, в каждый удар измученного сердца, в содранную кожу на запястьях, внутрь живота и в самую глубину души. Чистый и неразбавленный страх, какого она прежде не ведала. Пиппа осознала неизбежность грядущего перехода от живого состояния к мертвому. Дыхание невольно участилось. Ох, черт! У нее закладывало нос, и каждый новый вдох получался меньше предыдущего. Нельзя плакать ни в коем случае. Воздух и без того с трудом пробивался в два тесных отверстия. Скоро они закупорятся, и дышать будет нечем. Так все и закончится. Она, считай, ходячая покойница. Что ж... Тогда Кайл не сумеет ее убить в своей обычной манере, затянув на шее синюю веревку. Может, так даже лучше, не по его воле, а считай собственными стараниями. Но, господи, как же не хочется умирать. Тяжело дыша, Пиппа чувствовала головокружение, хотя вместо головы у нее теперь было только две сжимающиеся ноздри. В сознании взвыл новый голосок. «Я умру, я умру, я умру!» «Эй, сержант!» — встрепенулся Рави. «Я умру», — сообщила ему Пиппа. «Это вряд ли», — шепнул в заклеенное скотчем ухо Рави, и Пиппа поняла, что говорит он с намеком на улыбку. На одной щеке проступала ямочка. «Просто дыши. Помедленнее, пожалуйста». «Смотри сам». Она указала на свои путы. Замотанные лодыжки, руки, привязанные к холодному металлическому столбу, маску на лице. Рави и так это видел. Он все время находился рядом. «Я буду с тобой до самого конца», — пообещал он, и Пиппа чуть не расплакалась снова. Но плакать было нельзя. Вдобавок веки насильно удерживались скотчем. «Хорошо», — сказала она. «Поэтому я и здесь, как всегда. Мы же команда». Он улыбнулся ей сквозь залепленные веки. «А команда, согласись, из нас получилась отличная». «Да», — кивнула она. «Мы оба молодцы». Рави взял ее за руку. «У меня бешеная харизма и красота». Он рассмеялся над собственной шуткой. Или ее придумала Пиппа. «А ты ужасно храбрая. До отвращения дотошная. До безрассудства решительная. И несмотря ни на что, у тебя всегда есть план. «Сейчас у меня нет плана», — пожаловалась Пиппа. «Я проиграла». «Ничего страшного, сержант». Он сжал ей пальцы, которые понемногу немели. «Придумаешь? Ты умница, ни за что здесь не умрешь. Он ушел, у тебя есть время. Используй его с толком. Придумай план. Ты же хочешь снова меня увидеть? Увидеть всех, кто тебе дорог?» «Хочу», — согласилась Пиппа. «Тогда вперед, пора браться за дело». Она глубоко вдохнула. Ноздри очистились. Рави прав. Ей дали время, надо использовать его с толком. Когда Джейсон вернется и откроет скрипучую дверь на ржавых петлях, все будет кончено. Но пока она еще жива, лишь привязана к металлическим полкам. Шансов у нее, разумеется, мало и все же гораздо больше, чем у Пиппы из будущего. «Хорошо», — сказала она и Рави, и себе. «Что-нибудь придумаю». Когда убийца Кайл заклеивал ей глаза скотчем, не оставил ли он после себя что-нибудь полезное? Пиппа взмахнула связанными ногами. Сперва налево, потом направо, старательно вытягиваясь всем телом, чтобы дотянуться как можно дальше. Нет, ничего, только бетонные полы с канавками под полками. Не страшно, она не рассчитывала на положительный результат, поэтому не стоит впадать в панику. Рави все равно не позволит. Итак, двигаться она не может, поскольку привязана к стеллажу. Возможно, именно там есть что-то полезное. Впрочем, от чанов с гербицидами и удобрениями толку мало, даже если она до них доберется. Ладно, что вообще находится в пределах досягаемости? Пиппа несколько раз согнула пальцы, пытаясь вернуть им чувствительность. Руки были заломлены за спиной, запястья примотаны скотчем к передней металлической опоре стеллажа, прямо над нижней полкой. Она знала это, запомнила еще до того, как ей залепили лицо. Пиппа покрутила руками, ощупывая все вокруг двумя пальцами. Да, чувствовался холодный металл, а если опустить средний палец, можно нащупать край полки в том месте, где та крепилась к опоре. Вот и все. Больше ни до чего не дотянуться. «Может, этого хватит?» — предположил Рави. Где-то там, на стыке столба и полки, должен быть скрепляющий их болт. Если выкрутить болт, то можно зажать между пальцами и проткнуть им ленту на запястьях, изорвать ее в клочья и высвободить руки. Уже кое-что. У нее есть план — найти в полке болт. Вновь возникло чувство, будто рядом кто-то есть. Не Рави, а нечто злое и холодное. Однако время не терпит, ждать нельзя. Итак, как добраться до болта? Пиппа могла дотянуться до полки только кончиком пальца. Надо каким-то образом опустить руки ниже. Скотч в несколько витков был обмотан вокруг запястий, удерживая их в этой части столба. Но если подергать руками, возможно, лента хотя бы с одной стороны отойдет от металла, несколько сантиметров свободы. А если отклеить скотч совсем, удастся вообще двигать руками вдоль опоры. Пип побрыкалась, когда ее связывали, и сумела оставить между кистями небольшой зазор. Все получится. Обязательно. Она уперлась ногами и перенесла весь свой вес на удерживающую ее ленту. Задергала руками, кончиками пальцев задевая краешек одного из пластиковых чанов. Надавила, напряглась, пошевелилась и почувствовала, как скотч поддается. Одна сторона отклеилась от металла. «Молодец, сержант», — похвалил ее Рави. Пиппа надавила изо всех сил. Лента больно врезалась в кожу и медленно, очень медленно оторвалась от столба. «Да!» — воскликнули они вместе с Рави. Впрочем, радоваться рано. Пиппа по-прежнему была привязана к стеллажу, хотя положение стало чуточку легче. Теперь она могла двигать руками между двумя полками. Она решила не терять времени даром. Опустила запястье как можно ниже к полке, ощупала пальцами ее угол и там, внутри, нашарила что-то маленькое, твердое и металлическое. Видимо, это гайка, которая удерживает болт. Пиппа прижала ее пальцем. Внутри чувствовался кончик болта. Не такой острый, как хотелось бы, но сгодится. Им вполне можно порвать ленту. Далее — открутить гайку. «Это будет нелегко», — поняла Пиппа, потрогав ее на пробу. Она не дотягивалась большими пальцами до нужной стороны опоры. Придется зажимать гайку между указательным и безымянным. И лучше бы правой рукой, которая сильнее. Пиппа обхватила гайку кончиками пальцев и попыталась крутануть. Черт, крепко сидит. Да и в какую сторону надо крутить? Влево или вправо? «Не паникуй, пробуй», — велел Рави. Попытки к успеху не привели. Гайка засела намертво. Пиппа подвинулась и попробовала взяться левой рукой. Может, лучше под другим углом. Увы, без больших пальцев никак. Она вывернула кисть, сомкнула пальцы на металле и потянула в сторону. Было больно, суставы хрустели, сейчас треснут. Ладно, есть и другая рука. Ну же. Гайка поддалась. Самую малость, но все-таки. Пиппа сделала паузу, чтобы размять ноющие пальцы и рассказать о своем успехе Рави. «Молодец, так держать», — похвалил он. «Торопись, мы не знаем, когда вернется Джейсон». Прошло, наверное, уже полчаса с тех пор, как Джейсон ушел, а может и больше. Пиппа не знала точно. Страх ускорял течение времени. Она снова обхватила выступающую гайку и потянула на себя. Та поддавалась с большим трудом. На самом пределе сил, когда Пиппа выкладывалась полностью, и то на долю миллиметра. Всякий раз приходилось браться за нее заново. Сдвинуть, перехватить, надавить. Сдвинуть, перехватить, надавить. Работать удавалось только одной рукой, причем без особого результата. По внутренней стороне локтей стекали струйки пота, впитываясь в ткань толстовки. Виски и верхняя губа под скотчем взмокли. Сколько прошло времени? Минута? 5, 10? Гайка ослабевала, с каждым разом прокручиваясь все больше. Сдвинуть, перехватить, надавить. Теперь она крутилась на четверть круга за раз. Полкруга. Целый круг. И еще один. Гайка отделилась от болта и легла на кончике пальцев. «Да!» — воскликнул Рави в голове, когда она упала на пол и с тихим стальным звоном отскочила во мрак. Теперь предстояло вытащить болт и порвать скотч на запястьях. Кажется, у Пип появился осязаемый шанс. Она вполне может спастись. Сквозь черные краски ужаса пробился слабый проблеск надежды. «Осторожнее», — предупредил Рави, когда она нащупала кончик болта. Пиппа кое-как протолкнула его сквозь отверстие. «Фух, можно выдохнуть». Она еще раз встряхнула руками, взявшись за переднюю сторону металлического столба. «Так намного удобнее, можно орудовать большими пальцами». Пиппа нащупала выступающий болт и подцепила его ногтями. «Только бы не уронить». Она стиснула пальцы и вытащила болт. Громко скрипнул металл. Полка накренилась, лишившись передней опоры. По ней скользнуло что-то твердое и увесистое, ударив Пиппу в плечо. Она дернулась. На долю секунды утратила концентрацию. Болт выскользнул из пальцев. Чуть слышно звякнул о бетон, подпрыгнул пару раз и укатился. Прочь, в темную неизвестность.